Творческий конкурс. В огромном актовом зале средней школы номер 75 завтра состоится творческий конкурс. В нем примут участие ученики всех классов. Это очень большое и волнующее мероприятие. Школьники, завоевавшие призовые места в своих возрастных группах, получат интересные награды. В школьном коридоре развесили рисунки, на столах расставили поделки из дерева, глины и пластилина. Принесли дети также на конкурс вышивки, вязание и самые разные вещи, сделанные своими руками. Чья же работа окажется лучшей? Но самое интересное будет проходить в актовом зале. Там все услышат лучших школьных певцов, поэтов, чтецов и музыкантов. Выявятся детские таланты. Света шла домой, огорченная. Ей просто не везло. Сегодня она сделала на выставку свой рисунок, но он совсем не выделялся среди десятков других. А как хочется обратить на себя внимание. Всем так нравятся стихи Ани из 5 Б класса. Всюду ее хвалят, называют поэтессой. А чем она, Света, хуже? Нет, надо срочно что-то придумать. Дома девочка никому не рассказала о своих переживаниях и раньше времени ушла в свою комнату. Там у нее созрел гениальный план. Когда-то в юности ее мама тоже писала стихи. Они ничуть не хуже Аниных, даже, наверное, лучше. Что плохого, если завтра прочесть их на конкурсе? Выдать за свои тоже не страшно, ведь не у поэта какого-то списала, а взяла у мамы из старенькой тетради. Стихотворение Света выбрала очень быстро. Про природу. В нем даже несколько строчек о том, что все вокруг создал Бог. Света сообразила, что это, с христианской точки зрения, будет выглядеть даже хорошо. Пусть все услышат, что она верит в Бога. Света быстро переписала стихотворение на листок и положила тетрадь обратно в мамин письменный стол. Выучить четверостишье наизусть не составило большого труда. Память у Светы была очень хорошая. Перед сном девочка мечтала, как завтра, под взрыв аплодисментов, закончить читать на сцене стихотворение собственного сочинения. И на глазах удивленной Ани завоюет главный приз. Наспех помолившись, девочка заснула. На другой день Света собиралась в школу, как на праздник. Новые блестящие заколки в волосах и красивое платье придавали ей уверенность. В классе ее сразу встретили вопросом. «Будешь участвовать в конкурсе?» Ответственные за конкурс старшеклассники записывали желающих в свою тетрадь. Света как можно громче, чтобы услышали все в классе, сказала: «Конечно, я написала стихотворение». Ее записали. У Ани округлились глаза. «Света, ты тоже сочиняешь стихи? Почему никогда не говорила об этом?» «А зачем трубить на весь мир? Я же не выскочка». Света чувствовала себя победительницей. «И много у тебя стихов, Свет?» — спросил сосед Саша. «А тебе что, много? Я давно пишу». «О Боге?» «И о Боге тоже, обо всем». «Принесешь почитать?» «Стихи, Сашенька, это личное, понял?» После этого диалога ребята отправились в актовый зал. Уроков сегодня не будет. Пока все рассаживались по местам, Жюри подводило итоги конкурса «Умелые руки». Были уже известны имена победителей. Рисунок Светы, как она и предполагала, даже не заметили. У нее был единственный шанс показать себя талантливой, выйти на сцену со стихотворением. Недалеко от нее сидела и Аня. Ее губы шевелились, тоже повторяла стихотворение. Света чувствовала себя очень уверенно. Когда ведущий назвал ее фамилию, она ничуть не заволновалась. Притихший зал слушал ее внимательно. Стихотворение было действительно хорошим. Света даже сама поверила, что это ее сочинение, и приложила все старание, чтобы красиво его прочесть. В первых рядах сидела ее классная руководительница Надежда Ивановна. Она была удивлена и вместе с тем очень довольна своей ученицей. Аплодисменты были громкими и продолжительными. Света возвращалась на свое место с чувством глубокого достоинства. Аня выступила сразу после одноклассницы. Ее еще неумелый, но искренний стишок остался почти незамеченным зрителями. И девочка скромно покинула сцену. А Свете, между тем, со всех сторон шептали: «Молодец! Прочти еще! Здорово!» В зале еще долго звучали песни и стихи, кто-то играл на скрипке. А потом все с волнением ждали результатов. Их должны были объявить после 15-минутного перерыва. Зал почти никто не покидал. Школьники шумно обсуждали предстоящие новости. Наконец, на сцену вышла ведущая и торжественным голосом объявила победителей. Света чуть не подпрыгнула от счастья, услышав в этом списке свою фамилию. Так она с небольшой группой ребят оказалась на сцене. Под общий гул и аплодисменты ей вручили цветы, грамоту и большую коробку с красной лентой наискосок. Это был ее приз. Девочка обводила зрителей восторженным взглядом. Вон улыбается ей Надежда Ивановна. Вон хлопает изо всех сил в ладоши сосед по парте, Саша. Там грустно смотрит на нее Аня. Света ей улыбнулась. Пусть знает, что не все такие зазнайки, как она. Но кто это там в углу зала? Кто смотрит на Свету так тревожно и задумчиво? Света застыла от этого взгляда. Он, казалось, проник прямо в ее сердце. Руки девочки задрожали. В зале была ее мама. Она сидела тихо и незаметно среди других родителей. Света не приглашала ее на конкурс. Когда же она пришла? Мамина соседка пыталась поздравить ее с победой дочери. Но та лишь едва кивнула ей в ответ. Взгляда, говорящего громче всяких слов, Света выдержать не могла. Она сбежала со сцены, юркнула в раздевалку и выскочила вон из школы. Что же теперь делать? Куда ей теперь идти? Что она скажет дома? Как ей стыдно! Ноги сами собой понесли ее к бабушке. Кто, как не она, поймет Свету сейчас? Бабушка всегда была рада внучке, но сегодня особенно. Мама уже сообщила ей, что у Светы в школе творческий конкурс. Бабушке было интересно узнать, участвовала ли в нем внучка. Света молча положила на стол коробку с лентой, протянула бабушке цветы и грамоту и устало села на стул. Старушка засуетилась и не сразу обратила внимание на настроение внучки. Надев очки, она принялась вслух читать грамоту. «Награждается победительница конкурса Света Степанова за стихотворение собственного сочинения и поощряется почетным призом. Возле даты стоял ряд подписей жюри. Бабушка радостно всплеснула руками. «Внученька, так ты что же, стихи сочинять стала? В маму, значит, пошла. Она этим так увлекалась. Бывало, проснусь ночью, а она вот здесь, за этим столом, сидит, все думает и пишет. А писала очень хорошо». Часто ее стихи на богослужении молодежь наша читала. «Так ты, значит, ее труд продолжишь. Слава Господу!» Но только теперь бабушка заметила, как по щекам Светы поползли крупные бусины слез. «Что случилось, детка? Тебя обидели?» Света вскочила со стула, уткнулась в колени бабушки и горько разрыдалась. «Бабушка, как мне теперь жить? Как идти домой? Что я наделала? В школу тоже больше не пойду!» Долго пришлось выяснять старушке, в чем дело, пока, наконец, она не поняла. Утешить она внучку не успела. Дверь распахнулась, и на пороге появилась мама. Света со страхом смотрела в ее глаза, ожидая упреков и приговора. Она теснее прижалась к бабушке. Но мама была очень спокойна. Она еще с юности привыкла делить все радости и волнения со своим спасителем. Он ей подсказал, как быть с дочерью. Всю дорогу из школы она молилась. Молилась, стараясь всем сердцем понять свою девочку. Света бросилась ей навстречу. «Мамочка, милая, прости меня, я виновата. Что теперь мне делать, мама?» «Хорошо, я тебя прощаю, но есть тот, у кого ты еще не попросила прощения, которого ты огорчила больше всего. Там, на сцене, каждым твоим словом ты словно плетью била его по щекам, плевала в любящее лицо, предавала его доверие. Иди сначала к нему, иди одна». «Мы подождем здесь». Мама указала на соседнюю комнату, и Света пошла туда. Мамины слова словно врезались в ее сознание. Она представила себе огорченного, израненного Иисуса и в слезах склонилась перед Ним на колени. Он ждал. Он внимательно слушал ее невнятные слова, всхлипывания и вздохи. Еще никогда Света не чувствовала так сильно присутствие Бога в молитве. А в другой комнате мама и бабушка тоже благодарили его, и в чем-то каясь, чего-то прося, и Господь слышал их всех. После молитвы Света написала свой первый в жизни стишок. Она посвятила его тому, кто понял и простил ее, кто стал ей так дорог. Стишок был едва складный, но восторженный и нежный. Маме и бабушке он очень понравился. Света знала, что Иисусу он нравится еще больше. В тот вечер девочка посетила Аню. Она протянула ей через порог так и не распакованную коробку с ленточкой и попросила прощения. «Я только начала писать стихи, они гораздо хуже твоих, а то было мамино стихотворение. Не сердись на меня, пожалуйста». Аня не была зазнайкой, как думала Света, и сразу поняла ее. «Даже если с тобой никто не будет дружить, я тебя не оставлю», — шепнула она напоследок своей однокласснице. И Света была благодарна ей за эти слова. Надежда Ивановна тоже была приветливой. Она была очень тронута признанием девочки, но рассказать о поступке в классе она ей не советовала. «Твой стишок мне понравился. тот, что ты сочинила сама. Я почти ничего не знаю о Боге, но чувствую, как от души ты его любишь. Каждая строчка твоего стихотворения говорит об этом. На следующий творческий конкурс попытайся написать еще что-нибудь. Вот увидишь, у тебя обязательно получится. А ребятам в классе знать о происшедшем не обязательно. Не все тебя поймут. Я же рада, что ты извлекла для себя такой важный урок. Потом в жизни Светы было множество творческих конкурсов. Случались поражения и победы. Но главное, она всем сердцем полюбила того, кто спас ее своей смертью. Не попадал ли в твои руки томик ее трепетных стихов, посвященных Иисусу? Правда, они прекрасны?